Глава 91. Как кузнец. Да и, судя по всему, они уже добрались до кузницы. А потому пора было прекращать обсуждение подземного мира и критериев разумности, перейти к более приземленным, но от этого ничуть не менее важным вещам. «Ну что, будем делать молот?» Никита огляделся по сторонам, пытаясь понять, как же именно Ария тут работает. Парню почему-то казалось, что создание оружия в Эдеме будет каким-нибудь таинственным магическим ритуалом. Но нет. Тут была самая обычная наковальня, мехи, чтобы раздувать пламя, и огромные кузнечные кувалды, одну из которых Ария тут же подхватила и весело подкинула пару раз в воздух. «Будем, будем. И советую тебе раздеться». Девушка указала парню на мехи, как бы предлагая начать раздувать огонь. И Никита не заставил себя долго ждать. Понимая, что придется попотеть, он скинул верхнюю часть своей формы, а потом навалился на рукоять кузнечного меха. Пошло не то чтобы легко, но и не особо трудно. Никита понял, что справится, и на его лице появилась довольная улыбка. Правда, через пару минут она уже сошла. Как оказалось, пару раз надавить на меха это совсем не то же самое, что ворочить их долгое время. Но парень не сдавался, тем более что у него перед глазами был такой хороший пример. Ария удерживала клещами кусок металла и с неотвратимостью заводского станка оббивала его своим молотом. Было видно, что для девушки это тоже нелегкая прогулка. Ее мышцы вздувались, грудь тяжело ходила, а легкая кофта насквозь пропиталась потом и прилипла к ее коже, немного просвечивая и словно подчеркивая каждую деталь этого пышущего жизнью тела. «Еще!» Ария ускорила темп своих ударов и подбодрила Никиту, чтобы тот не отставал. «Еще!» Темп снова подскочил. «Еще!» Теперь парень уже еле справлялся, а сердце, казалось, вот-вот выскочит из груди. Даже с костяным столбом ему не приходилось так выкладываться. «Стоп!» Когда Никита уже перестал чувствовать руки, Ария наконец-то остановилась. «Теперь надо дать железу переварить всю ту силу, что мы вложили в него. Завтра вечером, помнишь? Можно будет уже за ним приходить». С этими словами девушка подошла к стоящей в углу бочке, вытащила из нее белое теплое полотенце и кинула парню. «Спасибо». Никита быстро вытерся, только сейчас осознав, насколько ему это было необходимо. «Ты заслужил». Ария последовала примеру парня, правда, скрывшись от его взгляда за наваленной там же в углу грудой металла. Никита, тем не менее, все равно видел ее голову, плечо и кусок бока, и этого хватило, чтобы воображение дорисовало картину. Особенно учитывая, что он успел заметить, пока девушка работала с молотом. «Заслужил?» Неожиданно Никита обратил внимание на это слово. «Да», — Ария мотнула головой. «Все-таки одно дело сражение. Там само твое духовное ядро, кажется, ведет тебя вперед. И совсем другое дело — такая вот рутинная работа. Нужна немалая сила воли, чтобы с этим справиться. И я рада, что не ошиблась тебе». Никита внезапно осознал, что только что прошел очередную проверку, и очарование момента, под которым он находился в последние секунды, начало спадать. «Кстати, хотел спросить...» Парень решил воспользоваться ситуацией. «Вот мы делаем молот, а ты будешь наносить на него какие-нибудь руны?» После того, как Никита узнал, что даже Виктория смогла добавить их на свои пули, он тоже мечтал этому научиться. Парень принялся взглядом скользить по кузнице, пытаясь понять, каким из множества разложенных тут инструментов будет выполняться наверняка сложная и важная операция, когда ответ Арии перевернул все с ног на голову. «Нет, конечно», — дварфка фыркнула. «Я зачищу под них места. Все как положено, на обоих концах молота, на головке и на рукояти. Ну а дальше уже сам. Какие руны найдешь? Какие сможешь купить, такие и поставишь. Можешь хоть сам гвоздем нацарапать, на их эффективности это не скажется. Кстати, лично я, учитывая твой статус слуги, рекомендовала бы поставить на основание руну с твоим личным именем. Тогда никто чужой не сможет забрать себе этот молот, и, скорее всего, ты сумеешь его сохранить». Девушка как раз закончила вытираться и начала переодеваться в чистый комбинезон. А Никита еще немного узнал о том, как работает подобное зачарование. Выходит, руны на основании усиливают самого владельца. Ну или просто связаны с ним. Те же, что на вершине молота, влияют на атаки. Каким концом ударишь, та и сработает. Подожди, но если все так просто, то что мешает мне просто подсмотреть руны на чужом оружии и потом нарисовать себе такие же? Ну, кроме чужого истинного имени, конечно. Никита продолжал разбираться в этом новом для него искусстве. Ты забыл? Дядя же вчера говорил, нанесенные руны видят только демоны. Или ты все же обнаружил в своей родословной столь полезных собратьев? Нет. Никита тут же смутился. Все же повезло ему с этими демонами, которые тоже умеют читать руны. Благодаря этому хотя бы никто не вспоминает о том, что и светлые ордены раньше обладали схожими возможностями. Тут парень задумался об открывающихся перед ним перспективах и с трудом сдержал улыбку. Надо будет найти каких-нибудь богачей с дорогим оружием или, может быть, музей, где получится посмотреть руны покруче. Ну что же, мне пора. Ария закончила переодеваться и недвусмысленно намекнула Никите, что ему можно бы уже идти. Да, завтра утром снова увидимся. Или вечером. Твой дом уже почти готов. А, я знаю. Но я все равно буду рад тебя видеть. Парень вежливо попрощался с дворфкой, помахал ей рукой, а потом со всех ног бросился к выходу. Днем, как говорила Алиса, его ждет встреча насчет принятия в боевые слуги секты. И было бы неплохо на нее не опаздывать. А еще же нужно решить, что делать с переданным адъютантом детектива сертификатом. Упоение от тренировки и работы в кузнице начало спадать, и Никита понял, что пора возвращаться к обычной прозе жизни. Пробежав мимо Ульфа, он ему помахал рукой, а потом, уже ни на что не отвлекаясь, добрался до территории секты. И, как оказалось, торопился он не зря. Рядом с домом, где они проживали, собралась целая группа неизвестных. И все они пришли туда явно не просто так. «Кит? Слуга Кит?» Высокий чопорный старец первым заметил подбежавшего парня и неодобрительно покачал головой. «Меня зовут Наим, и я буду принимать у тебя экзамен о вступлении в ряды боевых слуг секты теней. И да, можешь гордиться, сегодня на твоей церемонии будет сама Селина Кирк». Старик еще не договорил, когда взгляд парня нашел ту, кого ему только что представили, и о ком он невольно думал все утро. Начальница всех слуг секты, мстительная Мегера и та, кто должна будет подтвердить его передачу в распоряжение вознамерившегося отомстить парню детектива. Внешне Селина напомнила обычную девушку, симпатичную девушку лет 25 с длинными светлыми волосами, собранными в два по-детски милых хвостика. «А тебе много говорят последнее время. Не разочаруй меня». Голос ее прозвучал тоже довольно мило. Но вместе с тем чувствовалось, что за ним что-то еще, от чего пробирают мурашки и начинают дрожать руки.